Притча о милосердном самарянине. Один еврей, законник, желая оправдать себя, так как евреи считали в кавычках ближними своими только евреев, а всех остальных презирали, спросил Иисуса Христа: «А кто мой ближний?» Чтобы научить людей считать своим ближним всякого другого человека, кто бы он ни был, из какого бы народа ни происходил и какой бы веры ни был, а также чтобы мы были сострадательны и милосердны ко всем людям, оказывая им посильную помощь в их нужде и несчастье, Иисус Христос ответил ему притчей. Один еврей шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойником, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. Случайно той дорогой шел еврейский священник. Он посмотрел на несчастного и прошел мимо. Также и левит, еврейский церковный служитель, был на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Затем по той же дороге ехал самарянин. Евреи презирали самарян так, что они садились с ними вместе за стол, даже старались не разговаривать с ними. Самарянин, увидев израненного еврея, сжалился над ним. Он подошел к нему, перевязал ему раны, возливая на них масло и вино. Потом посадил его на своего осла, привез в гостиницу и там заботился о нем. А на другой день, отъезжая, он дал хозяину гостиницы 2 динария, динарий римской серебряной монеты, и сказал: «Позаботься о нем, и если издержишь больше этого, то я, когда возвращусь, отдам тебе». После этого Иисус Христос спросил законника: «Как думаешь ты, кто из этих троих был ближний попавшемуся разбойникам?» Законник ответил: «Оказавший ему милость, то есть самарянин». Тогда Иисус Христос сказал ему: «Иди, и ты поступай так же».